Глава 7. 18 июня, пятница, Медвежье озеро. Шкатулка была практически первым предметом, на который Ольга обратила внимание в доставшейся им с мужем комнате. Занимательная вещица стояла на дальнем углу письменного стола у стены и заметно выбивалась из общего стиля интерьера. Ольга даже в первый момент заподозрила, что ее оставил предыдущий жилец. Довольно старая, побитая временем шкатулка то ли была сделана из какого-то темного дерева, то ли покрыта темным лаком, то ли просто потемнела за годы существования. Из украшений только замысловатая резьба. Даже замка или защелки не было видно. Однако, когда Ольга осторожно взяла шкатулку в руки и попыталась открыть, та не поддалась. Она оказалась тяжелее, чем можно было предположить, исходя из материала и размера. Вероятно, что-то тяжелое находилось внутри. Оно тихонько громыхнуло, когда Ольга перевернула шкатулку кверху дном в поисках потайного замка. Сердце тревожно забилось, и Ольга поставила шкатулку на место, мысленно пытаясь убедить себя, что это просто безделушка. Возможно, все-таки интерьерный акцент, как-то связанный с историей этого места. Надо бы потом уточнить у кого-нибудь. В конце концов, не каждая старинная шкатулка на этом свете таит в себе сверхъестественное зло. Если бы не та история, она, скорее всего, даже внимания на нее не обратила бы. Ольга Воронцова, больше известная миру как Марина Вранова, уже много лет писала книги, наполненные детективными загадками, мистическими ужасами и разными фантастическими допущениями. Порой события ее истории вовсе происходили в вымышленных мирах. Однако еще лет 5 назад сама она ни во что такое не верила, пока не оказалось, что желание, когда-то неосторожно произнесенное над магической шкатулкой, может ее убить. С тех пор ко всем шкатулкам она относилась весьма настороженно и обращала на них внимание везде, где только встречала. «Дважды в одно место молнии не бьет», — напомнила себе Ольга и принялась разбирать немногочисленные вещи, привезенные с собой на выходные. Скромных размеров чемодане довольно много места занимали косметические средства, без которых она не отправлялась даже в короткие путешествия. Уход за кожей — дело системное, особенно когда стоишь на пороге 50-летия. Она немало сил прилагала к тому, чтобы выглядеть моложе своего паспортного возраста. Ей это удавалось, и совершенно не хотелось терять отвоеванные у времени позиции. Места в шкафу стандартного номера оказалось немного, но в летний период это едва ли могло считаться проблемой. Люксов в гостинице «Медвежье озеро» вовсе не имелось, а забронировать повышенную категорию им не удалось. Все хорошие номера успели разобрать. Поездки, связанные с работой мужа, обычно случались внезапно. Бронь оформлялась в последний момент, а это вынуждало брать то, что осталось. «Как только они увидят, кто к ним приехал, наверняка найдут способ дать тебе хороший номер», — заявил муж, когда они подъезжали к озеру. Он отчего-то считал Ольгу большой звездой. «Уверяю тебя, меня даже не узнают», — усмехнулась она в ответ. И оказалась права. Девушка за стойкой администратора дежурно приветливо улыбнулась, невозмутимо взяла их паспорта, нашла бронь и просто озвучила ее условия. Никакого узнавания, даже просто подозрения не мелькнуло на ее лице, что было вполне понятно. Книги Ольги выходили под псевдонимом. Ее лицо редко появлялось на обложках, и она никак не могла отнести себя к медийным персонам, ведя весьма замкнутый образ жизни. А узнают обычно тех, кто мелькает в телевизоре или активен в соцсетях. «Вот видишь», — тихо хмыкнула она, уже направляясь в номер, «моя популярность из тех, что не мешает обычной жизни». «И не помогает», — добавил муж с нотками разочарования в голосе. Зная Ольга его чуть хуже, решила бы, что он всерьез расстроился из-за необходимости жить в стандартном, не самом просторном номере. Даже ей на такие мелочи во время короткой поездки было плевать, а уж ему тем более. При его работе в командировках доводилось жить в куда менее комфортных условиях. Закончив с вещами, Ольга решила прогуляться. Возвращения мужа в скором времени ожидать не приходилось, поэтому развлекать себя предстояло самой. К счастью, это ей всегда прекрасно удавалось. В холле у стойки администратора толпились люди, поэтому она решила пока не поднимать вопрос со шкатулкой. В конце концов, если это часть интерьера, то зачем спрашивать? А если это забытая кем-то вещь, то ее рано или поздно хватится, тогда Ольга ее и отдаст. В Москве уже несколько дней стояла невыносимая жара. По крайней мере, Так казалось, с непривычки. Конечно, в июле, когда станет еще жарче, возвращение к текущей температуре будет восприниматься как похолодание. Но пока даже в их коттеджном поселке сразу за МКАДом раскалялись плитки тротуаров и асфальт дорог. Прохладу можно было найти только в доме, и то благодаря кондиционерам. Здесь же все было иначе. Озеро и окружающий его лес сбивали по меньшей мере пару градусов. Большое количество густой тени делало прогулку очень комфортной, и она затянулась надолго. Ольга обошла по кругу все немаленькое озеро, отметив про себя, что при такой почти идеальной форме оно должно бы быть искусственным прудом. Но информация в интернете утверждала обратное. Иногда приходилось пробираться через заросли, ища более или менее приемлемые проходы. Удобные дорожки имелись только рядом с гостиницей, но развернуться и пойти назад ей ни разу не захотелось. Даже когда она вышла к заброшенным домам, тянущимся вдоль берега. Одни когда-то сгорели, другие разрушило время. Но некоторые до сих пор выглядели довольно сносно. Их вполне можно было привести в божеский вид и заселить, не равняя прежде с землей. Оставалось только надеяться, что ни в одном из них никто не живет сейчас. Неожиданных встреч с непредсказуемым исходом не хотелось. На берегу, прямо напротив гостиницы, Ольга нашла среди деревьев заброшенное кладбище, уже почти стертое с лица земли. Нашла, конечно, не сама, тоже интернет подсказал. Так бы и не заметила его, если бы специально не искала. Место впечатлило ее ничуть не меньше, чем покинутые дома. В голове даже сразу зазвучали обрывки текста, вполне способные стать завязкой нового романа. Здесь было еще больше тени и прохлады. Поэтому Ольга задержалась, бродя между деревьями, фотографируя случайно обнаруженные надгробия и удивляясь тому, что этому месту позволили дойти до такого состояния. В итоге, когда она снова вышла к гостинице, ноги ее гудели от усталости, невзирая на удобную обувь. А организм просил передышки с чашкой чая или кофе, возможно, даже с небольшим десертом. Однако в холле ее ждал неожиданный сюрприз, заставивший немного отложить планы. Едва Ольга вошла, к ней направилась девушка лет 25. Ей можно было бы дать и меньше, если бы не макияж, аккуратная укладка, деловой костюм и туфли на высоком каблуке. Судя по тому, что к груди девушка прижимала книгу, ее здесь все-таки кто-то узнал. «Здравствуйте», — улыбнулась незнакомка приветливо и немного смущенно, сразу споткнувшись на ее имени. «Простите, не знаю, как к вам лучше обращаться». «Лучше всего просто Ольга». «Хорошо, Ольга». Казалось, девушка смутилась еще сильнее. «Я очень рада приветствовать вас в нашей гостинице. Даже не поверила сразу, что это действительно вы, когда увидела, кто забронировал номер. Думала, просто тёзка. А это действительно вы!» Она немного тараторила, с каждой секундой все больше разрушая образ бизнес-леди и становясь похожей на девочку-фанатку. Ольга только кивнула в ответ, как бы подтверждая, что это действительно она. «Мне очень нравятся ваши книги». Наконец добралась девушка до сути. «Не стану называть себя самой преданной поклонницей. В последнее время у меня мало времени на чтение. Наверное, я пропустила много ваших новинок, но я очень любила ваши романы, когда училась в колледже. Может, дадите мне автограф?» И она, наконец, оторвав от груди книгу, протянула ее вместе с ручкой. «Конечно, без проблем», — заверила Ольга, в очередной раз удивляясь тому, что люди порой как будто сомневаются в том, что она черканет пару слов и собственную подпись. «Ей разве трудно?» «Только там, если вы не против». Она указала на стойку администратора, за которой уже не было никого, кроме той девушки, что их регистрировала. «Кому подписать?» — уточнила Ольга, пристроившись на краю стойки и открыв книгу. «Для Юли». Ольга вывела одну из стандартных надписей. Длинный вариант, поскольку один автограф не требует много времени, и никто не ждет своей очереди. И поставила размашистую подпись. Ту, что использовала как «Марина Вранова». «А вы, значит, Юлия Федорова, хозяйка гостиницы?» — предположила она, возвращая книгу девушке. «Вы меня знаете?» — удивилась та. «Да, Неф и Лили нам рассказали про вас». Спохватившись, Ольга пояснила. «Нурейдиновы, они были у вас недавно. Мой муж с ними работает». Для Юли Федоровой это явно оказалось сюрпризом, но кажется сюрпризом приятным. Она тут же принялась расспрашивать, что привело их сюда, на что Ольга ограничилась собственными причинами. Решила взглянуть на столь занимательное с точки зрения возможной мистической истории место. Впрочем, Юля все равно спросила про ее мужа. И пришлось признаться, что у него дела в Шелково, поэтому пока он там. Их общение закончилось приглашением на ужин с предположением, что Владу, мужу Юли, будет интересно познакомиться с ними. Ольга не решилась отказаться. Во-первых, это было бы невежливо, а во-вторых, вдруг Володе тоже окажется полезно свести это знакомство. Насколько она знала, дело, которое его попросили проанализировать, касается в том числе и хозяев гостиницы. У нее был шанс между делом уточнить, является ли старинная шкатулка частью интерьера, но на тот момент Ольга совершенно о ней забыла. Вспомнила только, когда поднялась на свой второй этаж. Идти обратно и снова вылавливать хозяйку ради столь незначительного вопроса показалось лишним. Они ведь встретятся за ужином всего через несколько часов. Тогда и спросят. Однако, когда Ольга вернулась в номер, шкатулки там уже не оказалось.